Влачась в бездействии ленивом навстречу осени своей, нам с каждым молодым порывом, что день встречаться веселей. Как в летний зной, когда в долины съезжают бережно снопы, и в зрелых жатвах круговины глубоко врезали серпы, прорвешь случайно повелику нетерпеливую ногой, и вдруг откроешь землянику красней слаще, чем весной. Конец 50-х годов.